Глава 27. Первый год правления владыки Рамсеса Хеккамаатра Сетепенамона. Нахт. Хотя Меджай и пытался перевязать Хека обрывками собственной накидки, он уже видел, что собака не кровоточила в привычном смысле. Точнее, кровь остановилась очень быстро, но Хека так и не вставала на лапы сама, а ее дыхание стало хриплым, отрывистым. Когда Нахт не смотрел прямо на нее, то краем глаза видел, словно от собаки хлопьями отходят рваные тени, а привычная форма становится более зыбкой. Воин уже видел такое, когда они сражались в гробнице. Рыжеволосый посланник жрецов Сета отвез их в какое-то селение, и уже к рассвету они оказались в небольшом доме из двух комнат, том самом, где Шепсет пришла в себя. Но когда Нахт спросил, где они и чей это дом, новый знакомый отвечал уклончиво. Говорил, мол, культ Сета хоть и тайный, но свои всегда помогают своим. Неведомые свои поделились с ними и едой, и снадобьями, и даже кое-какой одеждой взамен безнадежно испорченной после всех этих приключений. Шепсет занялась ранами воина, сетуя, что он совсем не умеет перевязывать. Меджей не спорил, только улыбался ее заботе, уже ставшим такими родными касанием легких рук. И он был бы почти счастлив, только одно подтачивало его сердце. Но говорить об этом было пока не время. Жрица занялась и собакой, но исцелить это чудесное создание привычными способами вряд ли было возможно. Правда, в присутствии Шепсет Хека как-то ожила и даже поднималась на лапы, но к еде не притрагивалась и почти не ходила. На следующий день, когда они немного отдохнули, а рыжеволосый запрещал им покидать дом при свете дня, Шепсет попросила отвезти ее до ближайшего некрополя. «Там граница с Дуатом совсем тонкая», — объяснила девушка. «Хека нужно немного подышать домом». «А ведь и правда отличное решение», — согласился рыжеволосый. «Вот говорил же я, надо было оставаться у нас в Нупте». С наступлением ночи он действительно отвел Шепсет и Хека куда-то. Нахт хотел пойти с ними, но жрица сама попросила его остаться и набираться сил. Вот только стоило остаться одному в темноте, наедине с собой, когда не на что было уже отвлечься, в голову полезли непрошенные мысли. «Спроси у своей жрицы Инпут. Она ведь слышит голоса мертвых. И ей ты поверишь?» Во мраке и в тишине память, которую он так тщательно пытался закрыть от себя, распахивалась перед внутренним взором. Воспоминания о тварях Дуата, об отряде мертвецов, с которыми он сражался плечом к плечу. И внутренне все казалось таким правильным и знакомым, словно они делали это уже тысячу раз. Обожженные до неузнаваемости лица. Сухая, обгоревшая ладонь, помогавшая подняться, когда он почти пал. Меджай должен был спросить Шепсет и не мог, потому что она только что потеряла очень много, и потому что сам он боялся услышать ответ. Шепсет и рыжеволосый вернулись ближе к рассвету. Хека устроилась на циновках жрицы и мирно засопела. Может, и правду говорили, что дома даже родной очаг в помощь. Ну а уж дом был у кого где, у кого-то вот и на непостижимых жутких просторах той стороны. Рыжеволосый отчаянно зевал, но все-таки достал свиток с картой и разложил перед Нахтом и Шепсет. «Задерживаться тут мы уже не можем. Нас в любом случае будут искать, а подводить своих друзей я бы не хотел даже ради столь высоких целей. Итак, мы примерно здесь», — он ткнул в карту. Нахт даже удивился, как далеко от Херди их отнесло течение. Может, и к лучшему. Тогда Шепсет точно не видела клубы дыма над ее родным храмом. «Печать чати все еще у вас?» «Да, берегу, как собственное сердце», — кивнул Меджай, коснувшись связки амулетов на шее. На одном из шнурков висела печать. «Себя-то ты как раз и не бережешь», — — укоризненно вставила Шепсет. Рыжеволосый прищурился. «А дары для наследника еще при тебе?» Нахт похлопал по поясу. «Копье, хапешу серхата, кошель с остатками кедетов и утенов и мешочек, где лежал таинственный амулет, оказавшийся в дуате пламенным мечом, остались при нем. И слава богам! Щит, правда, пришлось оставить. Нахту ведь пришлось тащить на себе Хека». Меджай успокаивал себя, что тот все равно изрядно пострадал после боя на пристани. И хорошо, что отделался он только щитом, а не собственной головой. «Достанем тебе новый», — пробормотал рыжеволосый, словно услышал его мысли. «Итак, можно попробовать найти осведомителей чати Та. Но, думаю, проще мне будет добыть нам проход на ладью до Меннафера». «Снова щедрые люди поделятся», — усмехнулся Нахт. «Нет, даже если бы мне пришлось позаимствовать ладью, кормчи из меня так себе. Воспользуюсь тем, что я все-таки жрец Сета с кое-какими привилегиями», — скромно ответил тот. «А как тебя зовут?» — спросила Шепсет, отрываясь от карты. «Если, конечно, мы можем это узнать». Рыжеволосый пожал плечами. «Имя, данное мне при рождении, давно уже не имеет значения. Меня зовут Сети, как прославленного владыку, одного из основателей династии». «Человек Сета. Что ж, ожидаемо». «И ты действительно Чехену? Далеко же ты оказался от дома», — проговорил Нахт. «Твои предки тоже не близко от родины поселились», — фыркнул Сети. «И вообще, мой бог — покровитель чужеземцев, так что видишь, как мне повезло. На этом давайте, пожалуй, и закончим обсуждение моего происхождения». Спорить никто не стал. Шепсет и Нахт лишь переглянулись, оба заинтригованные. «Итак, наш путь лежит к Меннаферу. Только задерживаться и любоваться местными красотами не станем, хотя зрелище, безусловно, впечатляющее. Уже не так далеко отсюда, на берегах, можно увидеть первые пирамиды. А дальше-то, ух, аж дыхание перехватывает. Но да, путь не близкий, так что полюбоваться не останавливаемся. Геройствовать и помогать бедствующим и страждущим тоже не нужно. Учитывая общие царящие сейчас в Кемет настроения, мы тогда не доберемся до наследника еще несколько лет. Нынче повсюду жизнь, не так, чтобы сладкая. Ну, да вы уж догадываетесь, да и деды вас застращали». Даже вспоминать мрачные пророчества, услышанные в подземном святилище Нупта, не хотелось. И у Нахта еще свежи были воспоминания о беспорядках на западном берегу. «Допустим, мы без приключений доберемся до Дельты», — проговорил Меджай. «Но оттуда нам придется отправляться в западную пустыню, так? Куда-то в сторону земель Чехину, прямо через Дешрет». «Ага», — беспечно ответил Сети. «А как мы будем искать наследника, которого уже давным-давно никто не видел? Это ж все равно, что пытаться перерыть Дешрет косметической ложечкой». «Через Дешрет пойдем с ближайшим караваном. Там как раз нам помогут и мои связи, и связи нашего чати. Но в какой-то момент придется самим». «И как же мы узнаем, куда идти?» — терпеливо уточнил Нахт. «А вот для этого тебе и нужен второй подарок». Сети загадочно улыбнулся. «Доставай, покажу». «Сосуд с плотью Сета, песками Дешрет, озаренными его дыханием, чтобы напомнить наследнику, кто он», — задумчиво повторил Меджай, доставая из мешочка амулет Хапеш и небольшой округлый каменный сосуд, наглухо запечатанный. «Здесь, я так понимаю, песок?» «Ну, не простой песок, а благословленный. Сказано ж тебе, Сет — владыка Дешрет. Он и откроет нам путь. А уж дальше я сам возьму след, потому что с этого кровь узнаю где угодно». Рыжеволосый усмехнулся. «Звучит все вроде бы не так сложно, но почему-то, кажется мне, легко не будет», — вздохнул Нахт. «Конечно. Тебе вообще когда в последний раз было легко?» — рассмеялся Сети. «Ну, а для начала куда мы направляемся?» — спросила Шепсет, неотрывно глядя на карту, будто прикидывая, сколько времени займет их путь. Отсюда земли Чехину и правда казались очень и очень далекими. И ведь пустыня была бескрайней. Где там, среди песков и оазисов, найти человека, который даже не хотел, чтобы его нашли? Разве что и правда боги укажут. В ближайший город, к порту, откуда ходят груженные камнем и всяким добром баржи. Там я нахожу нужную нам ладью, уж доверьте мне, это дело рисковать нельзя, и отправляемся дальше. Но сперва дождемся, пока собачке полегчает. Ей уже понемногу легчает. «Скажи, а в том городе есть святилище Инпу?» — тихо спросила Шепсет. «И Инпу, и Усирос, и Сет, и Бастет, на любой вкус», — заверил ее Сети. Что-то кольнуло Нахта, но он не понял, что именно вызвало внутри тревогу. По крайней мере, теперь впереди была какая-то ясность, хоть Меджай вспомнил другие слова жрецов. «В их сознании нет ясности. Все равно, что спускаться во мрак, видя не дальше следующего шага». И сейчас он был с ними более чем согласен, потому что в самом деле видел только следующий шаг, с трудом представляя, как сделать остальные. Возможность поговорить наедине выдалась не сразу, а обсуждать такое при Сете Нахт не хотел. До города, о котором говорил Рыжеволосый, они добирались на лодке, груженной снедью и самым необходимым. Меджай был благодарен, но и изумлен такой заботой. Культ Сета в самом деле щедро заботился о них, так же, как до этого заботился Чати. Жаль, из них нельзя было собрать хороший отряд. Но когда Нахт обронил такую мысль рыжеволосому спутнику, тот усмехнулся и сказал: «Нас не так уж много. Просто мы привыкли держаться друг друга. Ну, а воля хранителей Нупта священна для всех нас». «Кто-то считает, что Сету милее Исфет», — осторожно заметил Нахт. «Они забывают, что Сет защищает ладью Ра от порождения Исфет. Благо, нынешняя династия не дает забыть, что властитель семи звезд благословляет Пер-Аа так же, как и лучезарный Хор. Вот почему мы так хотим сохранить ее». Шепсет внимательно прислушивалась к этому разговору. «В жилах молодого владыки тоже течет кровь Сета, и он тоже часть этой династии», — веско заметила жрица. «Почему так важно обратиться именно к другому?» «Какой хороший вопрос», — задумчиво кивнул Сети. «Я его обязательно задам в Нупте, когда вернусь. Возможно, дело в том, что вы уже пообещали Чати? Или в том, что прежний владыка выбрал своего старшего сына и больше никого?» Жрица отвернулась, не настаивая, но Нахт видел. Она по-прежнему сомневалась. Путешествовали они ночью. Шепсет все опасалась, что они наткнутся на крокодилов, и в итоге словно притянула угрозу. Сети удивил их и на этот раз. Прочел какое-то заклинание, отпугивающее хищников, и неприятная встреча закончилась, толком не начавшись. Жаль, он с той же легкостью не мог избавляться от врагов человеческих. Ожидаемо в эти неспокойные времена по берегам орудовали банды разбойников, не гнушавшихся красть и у живых, и у мертвых. Еще и поэтому Сети настаивал, что нельзя попадаться кому-то на глаза. Мало того, что их наверняка искали люди верховного жреца, не хватало еще погибнуть в стычке с обыкновенными головорезами. Как стражу Нахту претило такое невмешательство. Но что он мог сделать один? Разве что донести ближайшему отряду дозорных, но те начали бы задавать вопросы, прежде всего ему самому, и вряд ли бы поверили бы его меджайскому амулету и даже печати Та. Воин успокаивал себя тем, что ему предстоит задача более важная — добраться до того, кто сможет защитить свой народ и вернуть Маат. Да, лихие люди попадались всегда, под властью любого правителя и даже в золотой век. Но когда в стране не царит нужда и междоусобица, а на границах не раздается поступь близкой войны, хотя бы обычным жителям не приходится нападать друг на друга или осквернять гробницы, чтобы прокормиться и достать необходимое. Сети оставил их в условленном месте на подступах к городу, в небольшой роще на берегу, граничащей с полями. В заводях здесь было полно рыбы, а в зарослях вдоль реки во множестве водились птицы. Нахт решил, что непременно поохотится. Очень уж хотелось свежего мяса. но сначала помог Шепсет устроиться. Хека с любопытством обнюхивала мешок со снедью. Девушка снова держалась замкнуто, но Меджай не винил ее. Случившееся в Хэрди надломило что-то в ней, и воину нечем было успокоить ее. «Мутнафред защитит их», — тихо сказал он, касаясь руки жрицы. «И твою мать, и мудрую Нетакерти, раз уж она взялась за это, то не отступит. Она никогда ничего не делает без причины». «Ты правда так думаешь?» Шепсет посмотрела на Меджаю с такой надеждой, что сейчас уж точно было не время рассказывать ей о своем недоверии к собственной матери. «Да, правда». Жрица чуть сжала его руку. «Когда мы с Хека ходили в некрополь, я спрашивала у мертвых, боялась услышать знакомые голоса, но, к счастью, не услышала». Это был тот самый миг, и вопрос, который Нахт слишком долго сдерживал в себе, сорвался с губ почти против его воли. «Что с нашим гарнизоном, ты знаешь?» Шепсет побледнела, хотела уже было убрать руку, но Меджай удержал ее ладонь. «Пожалуйста, расскажи мне». Мутнафред говорила, что Хаймуасет приказал. Нахт сглотнул, не в силах проговорить это вслух, но пришлось. «Приказал сжечь гарнизон, что все наши погибли». Жрица молчала, прикрыла глаза. По ее щекам побежали слезы. «Я не поверил», — продолжал Нахт, отчаянно цепляясь за угасающую надежду. «И тогда она предложила спросить у тебя, потому что ты слышишь их, Шепсет?» Он не хотел, чтобы голос дрожал, но горло сдавливало все сильнее и с каждым произнесенным именем. Усерхат и Садех. Друзья, с которыми он ходил в дозоры. Соседи, которых он знал с детства. «Это правда, Нахт», — прошептала жрица, кусая губы. «И те мертвые, которые защищали нас в гробнице, которые спасли меня». «Да, Нахт». Он убрал руку. Шепсет обняла себя за плечи, беззвучно плача. Иногда боль бывает такой сильной, что ее не чуешь сразу. Наверное, разум пытается заслониться, не подпустить ее к сердцу, чтобы то не разорвалось. Так было, когда погиб отец, и Нахт все никак не мог поверить, что Интеф уже не вернется. Никогда. Так и теперь. Невозможно было вместить в себя эту короткую мысль. Все мертвы. Так не должно было быть и не могло быть. Кто-то ошибся, возможно, сами боги, и теперь все пошло не так, неправильно. Это необъятная боль, парализующая, вызывающая не менее всех прочих чувств. Кроме разве что гнева. Гнев был спасением, обжигающим пламенем, напоминающим, что Нахт все еще жив. Меджай резко поднялся. Он не узнал бы собственный голос, если бы хоть на миг задумался об этом. Гнев клокотал в горле, превращая каждое слово в рык зверя. «Хаймуасет, предатель! Убью! Убью его, клянусь богами! Да так, что хранить будет нечего!» Его взгляд упал на Шепсет. «Почему не рассказала?» — резко спросил он. «Как ты могла такое от меня скрывать?» Она покачала головой, и боль в ее глазах отражала его собственную. Но сейчас сердце воина было слишком переполнено, чтобы там нашлось место жалости. «Почему, Шепсет?» «Я не хотела скрывать», — прошептала жрица. «Не хотела даже верить. Только там, в гробнице, когда увидела их, я не хотела, чтобы ты...» Она не сумела закончить. «Чтобы я что?» — холодно спросил Нахт. «Перестал быть тебе хорошим стражем? Не мог дальше служить чати?» «Чтобы ты не мучился чувством вины», — тихо ответила Шепсет. «Как мучаюсь сейчас я, за то, что нас не оказалось рядом, когда мы были нужны им. Я боялась возлагать на тебя такую ношу. Хотела ошибаться. Боги, как же я хотела ошибаться. Нахт зарычал от собственного бессилия и от ее правоты. Развернувшись, он смотрел на реку, ненавидя в тот момент саму Итеру за то, что продолжала спокойно нести свои воды даже теперь, когда не стало столько хороших невинных людей. Хека подошла к нему, села рядом, лизнула руку. А он все еще вспоминал Садех, которая всегда находила для него доброе слово, и Усерхата, который не заменил отца, но обрел свое собственное, особенное место в сердце. Разве те обгоревшие трупы могли быть его братьями? Братьями, с которыми они вместе ходили в дозоры, сражались со сквернителями гробниц, пили прохладное пиво, обмениваясь шутками. Боги! А что с остальными? С простыми жителями? Неужели даже их не пощадили? Беспомощных! Его не оказалось рядом, чтобы защитить или хотя бы погибнуть вместе с ними. Нахт закрыл глаза, потирая виски. Внутреннее онемение сменялось жжением. Все внутри горело так, что хотелось содрать с себя кожу, добраться до самых костей. За что? За что? Ответ, конечно, был прост. Усерхат знал, какую сторону принял Хая Муасет, и когда бывший друг предложил и ему присоединиться, отказался. Этот отказ сочли непростительным. Расплачиваться пришлось им всем. Если б Нахт только знал, когда говорил Таа в Нупте, что заговорщиков нужно призвать к ответу, если б только знал. Хотя бы их мы ведь можем призвать к ответу. «Вы — нет, а вот старший царевич сможет». Мысли были такими же обжигающе горячими, ворочались медленно и нехотя, выжигая разум дотла. «Да, Нахт найдет наследника, а потом будет умолять, чтобы тот помог ему отомстить. И неважно, как там выразилась Мутнафред, насколько высок насест тех соколов. Именно такую он затребует для себя награду — возможность подарить мучительную смерть этому чудовищу. Нахт не услышал, скорее почувствовал. Шепсет подошла к нему, остановилась совсем рядом так, что их руки почти соприкасались. Она будто прочитала его мысли. «Мы ведь даже не знаем, где искать старшего царевича. Не знаем, сколько времени уйдет на поиски, но он не единственный, кто может нам помочь, Нахт». Боги, лучше бы она молчала. Нахт прикрыл глаза, постарался дышать глубже, чтобы не сорваться. Он уже понимал, к чему клонит жрица. «Мы могли бы отправиться в Пер-Рамсес, как и предлагала Ими, тайно встретиться с Рамсесом и попросить его помочь нам отомстить Ихайму Асету и верховному жрецу. А если они заодно? О таком ты не думала?» Вкрадчиво проговорил Нахт, оборачиваясь к девушке. Его слова сочились таким ядом, что он сам не узнавал себя, но уже не мог и не хотел останавливаться. «И если то твое видение истинно, ты забыла, что Тия — его мать? Для кого она, по-твоему, добывала трон?» «Она, да? Но Рамсес бы никогда на такое не пошел», — Шепсет резко покачала головой. «Никогда! Я его знаю, Нахт!» Меджай оскалился, но промолчал. «Почему она так упорно защищала младшего царевича?» «Я не стала рассказывать о видении Чати, потому что та точно причислит того к кругу заговорщиков. Ты слышал, какая угроза была в его словах?» «Нет. Мы найдем Ими, и она проведет нас. Я должна успеть предупредить Рамсеса, и тогда он обязательно поможет нам, слышишь?» «Слышу», — Меджай с горечью усмехнулся. «К сожалению, слышу. И ты себя послушай. Нахт, мы должны защитить Рамсеса. Я понимаю, ты не обязан любить его, но он будет хорошим правителем. Только подумай о том, что он сейчас среди заговорщиков и все же пытается бороться за то, что правильно. И мы должны передать дары жрецов. Хватит, — рявкнул воин. Просто ничего не говори больше. Иди и вырази свои переживания по Рамсесу где-нибудь еще. Шепсет отшатнулась, но Меджаю было все равно. Подхватив копье и хэпэш, Нахт резко развернулся и направился вдоль берега, а потом глубже в заросли. Раз за разом он вонзал копье в податливую болотистую почву. Раз за разом рубил хапешем заросли папируса, вымещая обжигающий гнев, пока совсем не обессилел. Пока не вернулось прежнее онемение. Невозможность осознать и вместить в себя то, что случилось. До боли он сжимал рукоять хапеша, подарка у Серхата. Касался амулетов на груди тех, что дарила Садех, как обереги от зла. И повторял про себя имена, чтобы помнить, чтобы никогда не забывать, за кого он раскроит Хайму Асету череп. Прошло немало времени, и сумерки давно уже клубились над Итеру, когда Нахт решил вернуться в их маленький лагерь. Нужно было все-таки поговорить с Шепсет. Вот только ни девушки, ни собаки нигде не оказалось. Нахт обошел ближайшие заросли, спустился к реке, вглядываясь в матовую темноту, колыхавшуюся над водой. Запоздало пришла мысль, и он почти бегом вернулся к лагерю, посмотрел вещи. Так и есть. Она забрала свою сумку со снадобьями, накидку и немного еды. Стало быть, не просто прогуляться пошла. И, видимо, уже давно. Сначала Нахт разозлился. Неужели этой девице и так было мало внимания? И теперь она хотела привлечь еще больше? Но злость быстро уступила место тревоге. Слишком многие хотели добраться до Шепсет. Дождаться Сети? Или сразу же бежать в город? Хотя Сети просил не высовываться. Благоразумие взяло верх. Почти до рассвета Нахт рыскал по берегу, надеясь, что Шепсет просто хотела побыть одна. Звал ее, звал Хека, забыв даже о том, что нужно соблюдать осторожность. Сети вернулся, когда солнечная ладья уже вызолотила реку утренним светом. «Я обо всем договорился», — начал было он, но измученный поисками Меджай бросился к нему. «Нам нужно в город. Шепсет пропала».